живут и по смерти святые Божьи. Вот часто слышу в церкви, как поет Божия Матерь чудную, проходящую в сердце песнь свою, которую она сложила в доме тетки своей Елисаветы после Благовещения Архангела. Вот я слышу песнь Моисея, песнь Захарии, отца Предтечего, Анны, матери пророка Самуила, песнь трех отроков, песнь Мариами. А сколько новозаветных святых певцов до ныне услаждают слух всей Церкви Божией? А богослужение, а таинство, а обряды? Чей там дух движется и умиляет наши сердца? Господа Бога и святых Божиих. Вот вам доказательство бессмертия человеческой души. Как это люди умерли и управляют по смерти нашей жизнью? Умерли и доселе говорят, поучая, назидая и трогая нас.